а наткнулась на старого знакомого, традиционного путаника, который заветных секретов ни жди, ни откроет. У Толи Зыбкова появилось на физиономии простодушно-дураковатое выражение. «Позвали девочку в лес за лисичками», — начал он мечтательным голосом. Ирина свела грозные брови и перебила. «Давай без поясничения, сурочек, о самом важном говорим». Толя скорбно вздохнул. «Не надо плакать, Ирина Михайловна. Лисички рядом, лисички всюду, только они не на четырех ногах и не с хвостами. Мы добытчики знаний, Ирина Михайловна. Значит, знание и есть наша цель». «Нет, яблочко наливное, знание не цель, как и кирпич, еще не дом. Могу я поинтересоваться, для чего пригодятся те знания, которые мы добудем?» Кто мог сказать Герцу, для чего пригодятся его электромагнитные волны? «Дело Герца и нас с вами — поймать новое знание, выпустить их в мир, летите, голуби. А уж кто и когда голубей приручит, к чему приспособит, не наша забота». Головастый румяный мальчик, пожалуй, один из лучших представителей современного поколения духовных акселератов. Такие мальчики родились тогда, когда их папа и мамы со вздохом вспоминали войну. Тяжелое было время. Было да прошло. Мальчикам не пришлось мерзнуть в окопах, ползать на брюхе под пулями, видеть трупы, есть лепешки из гнилого картофеля. Они всегда спали на чистых простынях, ели досыта, не знали, что такое заплаты на штанах, а потому снисходительно презирают грубый утилитаризм. Вот абстрактное знание – другое дело, увлекательное занятие – вылавливать их, любоваться ими, а потом отбрасывать, авось подберут, приспособят. Мир для этих мальчиков вроде кроссворда. Загадка пересекается с загадкой, любопытно, стоит поломать голову. Такое любопытство доступно только особо подготовленным, только избранным, аристократам духа. Людям нужен хлеб насущный. Людям нужна нравственность. Да-да, конечно. Готовы признать, но не способны проверить, что когда-нибудь не станет обиженных и униженных, обманщиков и корыстолюбцев. Противоречия неистребимы. Рай земной – такая же наивная выдумка для простаков, как и рай небесный. Раздираемый страстями мир весьма ненадежен, но тем более торопитесь насладиться им. Нет, такие мальчики не собираются услаждать свою плоть, для многих из них действительно, кроме свежевымытой сорочки, ничего не надо. Аристократы духа жаждут истины. Самые разнообразные, касающиеся нейтрино или квазаров, формы ДНК или наличия биополя, изощренными приемами добыть ее, потешиться и выпустить. Летите, голуби. Вдуматься – страшный интеллектуальный снобизм. Он коробит не только меня. Ирина внимательно разглядывает Толю матовыми, не пускающими в себя глазами. «Не клевещи на Герца, сурочек», – заговорила она. «Герц, в отличие от тебя, наверняка таил в душе святую корысть. Мол, открою неизвестное явление, узнаю получше мир, значит, если не я сам, то дети и внуки сумеют получше в нем устроиться». А так ли уж наверняка, Ирина Михайловна, достопочтенный Герц держал про себя этот расчетец, усомнился Толя. Достопочтенный Герц жил в то время, когда никто не сомневался, что всякое знание людям во благо. Достопочтенному Герцу и в голову не могло прийти, что когда-нибудь научное знание через водородные бомбы и прочих технических монстров станут глобальной угрозой. Да и сейчас, деточка, далеко не все освободились от святой корысти, лелеют надежду через новое знание принести пользу, а не вред. Только мой электронный олух, с которым я роман кручу, корыстного расчетца в душе не держит по той причине, что души-то у него нет. Стало бы я ковыряться в жизни Павла, покрытой вековой пылью, если б не рассчитывала что-то выковырять для нынешней нашей жизни».